Сгущение атмосферы указывает на приближение сроков. И мы в напряжении небывалом. Все, но по-разному чувствуют это нагнетение и по-разному ответствуют. И всем нелегко. Тьма набухает в последних усилиях противоборствовать свету. Процесс самопожирания тьмы будет усиливаться, ибо невозможно будет выдерживать такое нагнетение разлагающих энергий. Космически наступает конец черному веку. Не смущайтесь неистовством тьмы и теми удушающими мерами, которые темные предпринимают, чтобы удержаться на поверхности. Все обернется и оборачивается против них. Обратный удар будет страшен.